есть вовремя жирик, соешь, красовать кнопку. Я Львунью купость от накрычив. Мир мой не соплял в язык, красный мир он вовремя нас забыл. Я Львунью все угнал меня в бой. Временное захоронение познания загробного мира, подаренного резинового хуя, проигрыш в пире, подражание облезлой скотине, заебавшей до боли картине, или подарок святой цыганской Екатерине, неумолимое желание познать смысл жизни, или просто молчаливо покинуть эту планету, прожить остаток времени, монолог буддиста у венеролога, бывшего таксиста, престарелого атеиста, не удивить. Причем видел гибель собрата, давая клятву Гиппократа, сражаясь с раковыми клетками, смотря смерти в лицо. Старая газета с песнями Виктора Цоя, ухмыляясь над вашим пиздежом, прогонжу вас и бесконечный половой акт. Как жаль, что в мои лучшие дни мне пришлось чертить пол. Все мифили, простатная жидкость тихо капала, заныли ноги, как немногие готовые рискнуть всем и пойти против конвейерности жизни. Держите за мой хуй, моим пацанам респект, а остальным недорэперкам желаю заболеть раком, посетить дно, хотя бы на день, надень смертельную рубаху и попробуй вкусить настоящий абстракт, аудиотеракт, катаракта, и ловля рака в LA. Потеряйте свою гетеросексуальность, записывая еще одну лживую песню, гоняясь за звучанием, кончая прозрачным семенем, лживая кассета, прозрачное семя, время 7, щелкайте лучше семки, еще одни каперы, чуть-чуть дорогу в кофе-капе, или ебуся в очко в анапе.